Эрик удивленно покачал головой. Причина была не только в ее уникальном происхождении, таланте и богатствах, но и в том, что она – женщина. Многие мужчины пленены ее красотой и стремятся привлечь ее внимание к себе. Если какому-то клану удастся заполучить такую девушку в качестве невестки, то этот клан будет способен поднять шторм среди равных ему кланов, ведь в будущем есть огромный шанс, что ребенок Балии сможет показать выдающиеся результаты. Да и сама Балия, став чьей-то женой, навсегда войдет в этот клан, что заметно повысит их статус и силу. Вот только это будет крайне сложно, ведь такие, как она, имеют чрезмерно высокие стандарты. Когда карета остановилась, появился дворецкий в черном строгом костюме. Он аккуратно открыл дверь кареты и с поклоном предложил своей госпоже пройти. Она вытянула руку вперед и положила свою аккуратную маленькую ручку в ладонь дворецкого. После этого она элегантно спустилась вниз. На девушке было роскошное белое платье, из-за чего она стала похожа на прекрасного лебедя, плывущего по воде. Эрик удовлетворенно кивнул. Она действительно необычайна. Юноша смотрел издалека, но так и не нашел особенностей ее клана. Великий клан демонов предполагает, что их раса заметно отличается от людской, но сейчас она действительно ничем не отличалась от человека. В этот момент, войдя в свой павильон, девушка мило улыбнулась и помахала аккуратной ручкой. Толпа разразилась овациями, словно превратившись в безумный шторм. Эрик тут же почувствовал, как его тело испытывает странный жар. Он сразу же активировал свою силу и подавил все свои желания. Оказывается, девушка не просто так популярна. Она не показала своей силы, но ее аура несет силу греха похоти, что сводит противоположный пол с ума. Если ее аура так опасна, то какова же сила девушки? Эрик задавался таким вопросом. Вскоре послышался странный звук, похожий на крик животного, и толпа начала расступаться. Пока все внимание было обращено к Бали, на площадь прибыл еще один правитель. Он ехал верхом на огромной ящерице. На его массивном теле была массивная черная чешуйчатая броня. Сам он также был похож на ящера. У него была зеленая чешуя, желтые змеиные глаза и вид великого воина. За спиной этого мастера тьмы было черное длинное копье. Эрик признал эту расу. Он уже когда-то имел дело с ними. Мажор. Эрик не мог не усмехнуться. Этот парень носил броню и оружие из черного золота. Кроме того, весь комплект был сильным артефактом. Этой Мангатта он тоже очень силен. Хотя он не является прямым наследником главы клана из-за своего обычного таланта, он все еще остается принцем клана. Иман отвратителен. Лучше не смотри в его сторону, иначе ему захочется убить тебя. Эрик отвернулся, но при этом продолжал улыбаться. Этот Иман не получил должного внимания толпы из-за появления Бали, из-за чего его гордость и самолюбие были задеты. Он с видом раздутого павлина уселся на главное место своего павильона и со злобой стал смотреть на толпу. Он ужасно завидовал Бали из-за того, что она привлекла все внимание, которое должно было достаться ему. «Это же Брайан Рейн, смотрите, лучший мастер меча в нашем городе также появился». Эрик ненадолго задумался, он уже где-то слышал эту фамилию, и вдруг его руки сжались в кулаки. Шейхи также был наследником клана Рейн. Эрик никогда не простит ему то, что он ранил белоснежную сову. Эрик протиснулся сквозь толпу и стал всматриваться вперед. Там толпа медленно расступалась, пропуская Брайана. Он пришел один без свиты и давал ошеломляющее чувство. Эрик чувствовал ужасную убийственную ауру, исходящую от юноши, который был очень молод. Он был одет простенько, но со вкусом. За спиной Брайана был меч. Эрик рассмотрел внешний вид Брайана. Тот был не только молод, но еще и очень красив. У него были короткие черные волосы, холодный гордый взгляд и острые черты лица. Его походка была неспешной, но быстрой. Он, по-видимому, практиковал какой-то необычный вид навыка, так как его проходка оставляла странное чувство неестественности, как будто Брайан был призраком. Геррит был под впечатлением, когда увидел Брайана. Он сразу сказал Эрику о том, кто здесь самый сильный. Брайан, находясь на уровне младших темных полководцев, уже победил много средних темных полководцев. Считается, что он даже может сражаться со старшими темными полководцами. По словам Геррита, Брайан интересуется только развитием боевых искусств, из-за чего редко общается с другими. Он полностью самоизолировался от всех желаний. Его не интересуют ни деньги, ни женщины, вообще ничего, кроме абсолютной силы. Говорят, что он слабее, чем шейхи, и его потенциал меньше, но есть одно, в чем он точно превосходит: усилия, которые он прикладывает ради абсолютной силы. Далее на площадь прибыли Бокертис, а также Альв Джессин. Они оба из великих кланов, хотя их сила и потенциал самые маленькие из всех повелителей, их свирепость в бою самая впечатляющая. Эти двое прошли через множество серьезных схваток и заполучили свою силу, прорубив себе путь через сотни врагов. Первый был падшим, второй пришел из клана демонических волков. Альф внешне похож на черного косматого оборотня ростом в 2 метра. Сразу и не скажешь, что ему только 18. Что касается Бо, то он выглядел очень обычно. Его аура вообще не ощущалась, как будто он был простым смертным. Их сопровождение также было очень серьезным. Они оба полагались на силу группы и собрали много опытных и сильных мастеров сферы темного полководца. Как только эти двое заняли свои места в павильонах, на площадь прилетела еще одна карета. Увидев ее, люди быстро разошлись. Они не освободили место для посадки кареты, скорее, они бежали в страхе. Карета была черной, украшенной костями людей и монстров. Дверь кареты распахнулась, и оттуда вышла девушка, на вид которой было не больше 12. Она была обычной, но аура несла чувство неотвратимой смерти. Люди видели бесчисленное число призраков и отвратительных существ, повыползавших из земли. Земля покрылась кровью, а небо почернело. Аура девушки создавала иллюзии, подобно сошествию ада на землю. Слабые люди кричали от страха. Их глаза наполнились отчаянием. Девушка улыбнулась и, спрыгнув на землю, пошла к своему павильону. Геррит ткнул локтем Эрика и тихо прошептал: «Она очень страшная. Не подходи и не смотри в ее сторону. Этой девочке 17 лет, и она уже известна тем, что съела половину своих врагов, а остальных запытала до смерти или превратила в безмозглых марионеток. Ее имя лучше никогда не произносить вслух. Но на всякий случай запомни, ее зовут Рэм Лорен». Спустя какое-то время к площади приблизились еще две кареты. Одна была алого цвета, другая белого. В алой карете определенно был кто-то из клана вампиров. Эрик сразу понял, что это должно быть прибыл Матиас, ведь взгляд Геррита просто запылал от счастья. Что касается второй кареты, то ее тянули белоснежные лошади, а на них сидела охрана в белых доспехах. От этих людей исходило чувство святости, не присущие мастерам тьмы. Прежде чем дверь белой кареты была открыта, послышалась приятная мелодия. Когда дверь кареты распахнулась, на улице показалась девушка в белоснежной одежде. Ее лицо было скрыто вуалью, но Эрик посчитал, что эта девушка не менее красива, чем Балия. В руках девушки была черная арфа. Когда тонкие пальчики девушки касались струн, появлялась божественная мелодия. Эрик чувствовал, как его душа буквально улетает следом за мелодией. Музыка была освежающей, словно прохладный ручей после жары, и нежной, словно мягкая подушка, к которой так и хочется приложиться. Шаги девушки были неосязаемыми, она буквально порхала над землей. Вся толпа раскрыла рты от шока. Эрик ткнул Геррита и спросил: «Ты же говорил, что Балия самая красивая девушка, тогда кто она?» «Мне кажется, что ее появление было даже более эффектным». Геррит не сразу ответил: «Не уверен. Говорят, что на смену Кариму в наш город прислали его двоюродную сестру». «Ах, да, ты же не знаешь. Карим очень талантливый принц своего клана. А эта девушка должно быть Эллен Ранта. Она еще ни разу не появлялась на публике, и никто не знал, как она выглядит. О ней ходит много слухов, но есть один очень страшный. Никто точно не знает, кто ее мать, но согласно слухам, эта девушка – дочь женщины из древнего клана. Чтобы избежать позора, это отчаянно скрывается всеми, поэтому никто не знает, какой клан решил отказаться от этой девушки. Но важно лишь то, что тот, кто посмеет оскорбить ее, умрет, даже если он будет родом из великого клана. Поэтому Элина, наверное, самая таинственная и, возможно, опасная женщина континента». Эрик еще раз посмотрел на Элину. От девушки не исходило ни капли убийственного намерения, а ее музыка успокаивала и очаровывала. Все это было несопоставимо с образом нормального мастера тьмы. Она была не единственной, кто привлек внимание Эрика, но она была единственной, кто заинтересовал его. Матиас вышел из своей кареты и направился не к павильону, а прямо на сцену, где будет проводиться казнь. За ним следовала красивая рыжеволосая девушка. Когда Матиас поднялся на сцену, то сразу начал рассказ о том, как его предали неверные союзники, о том, как они вероломно напали на его людей, и о том, какие огромные потери он понес. Толпа слушала, развесив уши. Эрик обратил внимание, что постепенно толпа начинала выглядеть очень мрачно. Они верили словам Матиаса. Хотя сражение и убийство среди мастеров тьмы – обычное явление, предательства ради выгоды праведной стороны является непростительным преступлением. Сыграв на этом, Матиас разжег ненависть народа. Семь павильонов молчали. Эрик обратил внимание на то, что все повелители пришли сюда, но их вид говорил о том, что им все это не интересно. Тогда он спросил Геррита: «Сюда пришли все повелители города, но по их виду мне сложно сказать причину их присутствия. Такое ощущение, что они здесь ради чего-то другого. Да, казнь рассчитана для нас, простых жителей. Время ее проведения совпало или подстроено под собрание повелителей. Оно проводится раз в месяц». «Ясно. Значит, сама казнь не является причиной приезда всех повелителей города. Матиас просто попутно решил публично разобраться с личными проблемами и продемонстрировать свою силу». После слов Геррита, Эрик понял, что казнь – это просто фарс или показуха, с целью показать остальным, какой он сильный. Причина всего этого проста – происхождение Матиаса. Он пришел из клана, которому только предстояло стать великим, в то время как остальные повелители прибыли из кланов, уже давно ставших великими. Вероятнее всего, из-за происхождения им пренебрегают, поэтому он должен был продемонстрировать свою силу и решимость. Хотя на взгляд Эрика такая показуха не поможет ему подняться в глазах этих высокомерных юных демонов. Лучше было бы, если бы он бросил вызов и лично перед толпой победил своего врага. В этот момент раздался громкий голос Матиаса: «Привнести ублюдка на сцену. Пришло время казни». Толпа тут же загудела. Их внимание было приковано к сцене. Сквозь толпу шла группа стражей клана Майер. Они были личной охраной Матиаса. В окружении стражей шел человек, закованный в цепи. На его голове был стальной намордник. По оковам, к которым крепились цепи, стекала свежая кровь. Все тело преступника было изрезано и обожжено. Он едва был жив, но его взгляд отражал решимость. Дух этого человека не был сломлен. «Это Эгиль, черт, черт. Почему он? Я должен что-то сделать. Но как?» Эрик быстро крутил мысли в голове. Появление Эгиля заставило его еще больше нервничать. До последнего момента юноша пытался убедить себя, что этот преступник не Эгиль, но реальность оказалась куда жестче. «Итак, этот человек, Эгиль Дитмар, он объединился с праведными мастерами и атаковал моих солдат. Он предал нас и заслуживает казни. Если у кого-то претензии, если нет, то я начинаю. Меня есть вопрос». Матиас торопил события. Судя по всему, он желал завершить казнь как можно скорее. Он не хотел, чтобы что-то пошло не так, но когда он хотел объявить начало, чарующий женский голос прервал его. Это была Балия Ларсин. Она сидела на почетном месте в своем павильоне. Вокруг нее вертелось несколько молодых человек. Они были слугами. На их шеях были ошейники, а ниже кроме трусов не было ничего. Балию нисколько не заботили голые парни перед ней, скорее она смотрела и получала удовольствие. Эти два человека имели хорошую фигуру и впечатляющую силу. Наверное, это были гении из кланов, работающих на великий клан мистической фиалки. Балия действительно была выдающейся, раз заставила юных гениев подопечных кланов прислуживать ей в таком виде. Она держала бокал вина и лениво покачивала его в своей руке, заставляя вино крутиться в бокале. Бросив презрительный ленивый взгляд на Матиаса и Эгиля, она спросила: «Какой смысл устраивать этот бесполезный фарс? Врагов нужно убивать сразу, а не тянуть с этим до конца. Кроме того, мне известно, что ваши кланы враждуют. Поэтому у меня складывается впечатление, что вся эта казнь направлена на то, чтобы официально признать этого бедного юношу преступником и казнить ради выгоды твоего клана. Я ведь права?» Матиас почувствовал бушующий гнев. «Чертова стерва, она все время видит мои ходы насквозь. Что вы, как я могу лгать семи великим кланам? Этот парень преступник и убил много моих людей». Балия покачала бокал и выпила его до дна, а потом со строгим лицом произнесла: «Все еще, Юлиш, у тебя есть доказательства его причастности к преступлениям и причастность праведной стороны к атаке на твоих людей? Не пытайся воспользоваться нашим присутствием ради того, чтобы запугивать других. Мы мастера тьмы, и смерть часть нашей жизни, поэтому смерть этого человека мне не важна, но ложь, которую я слышу, простить нельзя. Госпожа Балия, вы сомневаетесь в моих словах, и это понятно. Я человек без особого статуса, но вы ведь можете поверить словам людей из Альянса Смерти». С этими словами Матиас достал свиток, на котором была описана ситуация с его людьми. На свитке была печать. Ее форма и цвет не имеют значения для темных мастеров, но дыхание смерти, исходящее из печати, говорило о ее подлинности. Балья посмотрела на печать, в ее глазах блеснул след ненависти, но она быстро его подавила. После этого девушка разочарованно покачала головой. «Похоже, я погорячилась. Не принимай мои слова близко к сердцу. Я как мастер мира тьмы не могу вестись на простые слова. Я должна быть уверена в том, что принимаю правильное решение. Кроме того, этот преступник неплохо сложен и имеет красивое лицо. Я бы, возможно, позволила бы ему войти в мой гарем, но раз его преступления подтвердились, я отступлю». Когда толпа услышала, что Балья положила глаз на этого человека, то чуть не взорвалась от гнева и зависти. Как их обожаемая богиня может заинтересоваться этим отродьем? Зрители начали кричать, поторапливая казнь. Им хотелось, чтобы этот человек уже умер. «Мы можем обсудить?» В этот момент послышался мелодичный мягкий голос девушки. Он был прекрасен и нежен. Казалось, что он ласкал слух и подавлял гнев каждого. Толпа зрителей мгновенно затихла. Все зрители и повелители повернулись к источнику голоса. Это была та, кто казался самым таинственным человеком из всех. Она провела тонкой ручкой по струнам арфы, и мелодия мгновенно охватила всю площадь. Люди буквально утопали в нежном звуке арфы. «Как насчет того, чтобы я взяла этого человека к себе для исправительных работ? Он будет отрабатывать наказание всю свою жизнь, и я лично прослежу за тем, чтобы он и его клан возместили весь ущерб, нанесенный господину Матиасу». Матиас весь задрожал. Случилось худшее из того, что он мог себе представить. Если б это предложил кто-то еще из повелителей, то он мог бы смело игнорировать их просьбы, но эта девушка имела странное происхождение. Матиас опасался людей, стоящих за ней. Эрик, стоя в стороне, облегченно вздохнул. Геррит рассказывал ему об этой девушке, и Эрик верил, что Матиасу и его клану не хватит духу оскорбить силу, стоящую за этой девушкой. «Госпожа Элина, этот человек преступник, он опасен. Вы не бойтесь, что он воспользуется вашей добротой и навредит вам? Нет, у меня есть способы противостоять людям его уровня, а моему клану он точно не навредит, поэтому у меня нет причин бояться его». Матиас стиснул до скрежета зубы. Он возненавидел эту наглую девку. Она рушила его планы и поставила в неудобное положение. Эрик обрадовался, видя состояние Матиаса. «Кажется, все обошлось. Хорошо, тебе повезло, ублюдок. Иди, но в следующий раз я не допущу подобной ошибки». Зрители разочарованно начали ругаться. Они уже решили, что все закончилось, когда резкий грубый голос был направлен на Элину. «Ты думаешь, что мне нужна твоя защита? Не будь дурой. Как только цепи спадут, я разорву одежду на тебе и изнасилую, так чтобы все видели это. Ха-ха-ха. Все еще хочешь отпустить меня?» Зрители от шока раскрыли рты. Они чуть было не начали плеваться кровью от того, что только что услышали. Особенно плохо себя почувствовал Эрик. Его ноги обмякли, а тело пошатнулось. «Урод, ты что творишь? Она же тебя почти спасла!» Эрик шепотом ругался. Он представить себе не мог, что Эгиль лишится всего своего здравомыслия и поступит так опрометчиво. «Госпожа Элина, вы сами видите, что этот человек зло. Если я отпущу его, то он навредит вам. После этого меня точно накажет ваш клан, поэтому я вынужден отказать вам. Лучше, если будете злиться вы, а не весь клан». Матиас тут же попытался предупредить любой ответ Элины, выставив абсолютный отказ, не давая ей права хоть как-то возразить. Девушка оставалась хладнокровной. Ее пальцы все так же скользили по струнам. Никто не заметил и намека на гнев. Вообще ничего не было. Девушка полностью отказалась от того, чтобы помочь Эгилю. Матиас почувствовал себя легче. Он повернулся к Эгилю и сказал: «Твое время вышло. Сейчас ты». «Матиас, что насчет того, чтобы дать мне право казнить его?» Услышав высокомерное заявление одного из повелителей, Матиас повернулся и удивленно спросил: «Господин Брайан, неужели у вас есть обиды в отношении этого предателя?» Юноша сидел на своем почетном месте. На его ногах лежал меч. Он даже не поднимал своего взгляда, когда продолжил: «Нет, у меня нет обид. Я слышал, что этот человек очень силен. Я хочу дать ему шанс умереть в честном бою, как мастеру тьмы. Так он смоет позор со своего клана». Матиас подумал, а потом решил дать шанс Брайану, но он не успел произнести того, что хотел. Его прервал грубый ледяной женский голос. «Смыть позор с моего клана? Этот человек больше не часть моего клана. Он предал нас и больше не имеет ничего общего с нами. Его смерть — это то, что должен решить наш клан. Я здесь стою не для фарса, а для того, чтобы привести приговор в исполнение». Брайан был удивлен словами молодой рыжеволосой девушки на сцене. «Как тебя звать? Почему я не помню твоего лица? Меня зовут Анжелика. Я не часть элиты этого города. Я здесь только по заданию моего клана. Прошу простить, уважаемый мастер, но он тот, кто должен погибнуть от моей руки. Другого быть не может». Эрик решил, что не расслышал правильно ее имя. Он никогда не видел лица этой девушки, но ее имя точно было знакомым. Она должна быть младшей сестрой Эгиля, о которой он очень часто рассказывал Эрику. Брайан внимательно посмотрел на девушку, а потом тяжело вздохнул. «Ваше право, я не буду больше ничего говорить, только запомни, ваш клан разочаровал меня, мы и не собирались угождать вам, судьба клана решается нами, а не кем-то со стороны». Брайан рассмеялся. «Ха-ха-ха, дерзкая девчонка, ты первая, кто смеет так высокомерно вести предо мной, ты мне нравишься, как насчет встретиться позже?» Зрители стояли в ступоре. «Сегодня просто сумасшедший день, все валится с ног на голову. Все знают характер людей из великого клана Рейн. Они те, кто никогда не прощает обиды, но сегодня Брайан, один из самых гордых и сильных представителей молодого поколения, признался девушке в симпатии. И какой девушке? Той, кто только что оскорбил его, причем в открытую на публике. Если б Брайан не ответил на ее слова, то он бы опозорил себя, но он сделал то, что никто от него не ждал. Это было как гром средь бела дня, ведь все знали о том, что в клане Рейн запрещено многоженство. Они идут по военному пути и не признают никого, кроме своего компаньона. Они отличаются от множества темных кланов тем, что крайне верны своему компаньону и развода в их понимании не существует. В их клане царит военная дисциплина, и никто никогда не станет впустую разбрасываться словами. Если Брайан так сказал, то он точно не отступит от своих слов, даже если на его пути встанет глава его клана. Так воспитываются дети клана Рейн. Именно поэтому в бою они имеют ужасающее превосходство. Они никогда не струсят, никогда не спасуют и пойдут в самые пучины ада ради того, чтобы принять участие в самом великом, в их понимании, сражении. Матиас всем телом задрожал. Он не думал, что кто-то попытается украсть его игрушку. Эту девушку он планировал пытать и истязать, пока она не запросит пощады, а потом он убьет ее или придумает что-нибудь еще хуже. Но как так вышло? Сначала он оскорбил Эйлину, теперь на его пути встал Брайан. Его день сегодня точно не задался. Он должен излить весь свой гнев как можно скорее. «Извините, я вынуждена вам отказать. Очень жаль». Такого ответа Анжелики никто не ожидал. На ее месте любая другая девушка бросилась бы к ногам Брайана, стоило ему только поманить. Но в это время многие девушки вздохнули с облегчением. Пока сердце Брайана не занято, у них есть шанс, пусть и призрачный, но шанс. Матиас почувствовал облегчение, хотя с этого момента нужно быть осторожнее, чтобы Анжелика не ляпнула чего лишнего. Да и ее внешний вид должен соответствовать норме, иначе Матиас умрет, даже не успев понять этого. Брайан отступил на публике, но это не значит, что он остановится. Клан Рейн не из тех, кто отступает, получив отказ однажды. Они будут пытаться, даже если им будет суждено повторить это сотни и даже тысячи раз. Матиас повернулся к Анжелике и сказал: «Приступай». В этот момент Эрик воспылал гневом. Он начал скрытно приводить свою силу в полную боевую готовность. «Не могу сразиться и победить их. Они сильны. Тогда мне остается схватить Эгиля и бежать с ним». Эрик приготовил свое копье, чтобы не выдать в себе мастера праведной силы, иначе клан Дитмар точно пострадает. Когда Эрик был готов сделать шаг вперед, его что-то одернуло назад, а потом в его шее появилась острая боль. Эрик даже не почувствовал приближения врага. Он с самого начала стоял среди зрителей за спиной юноши и не выдавал себя вообще никак. Этот враг был крайне скрытным и опытным. Юноша еще не сталкивался с таким. Вдруг тело Эрика парализовало. Он не мог пошевелить даже пальцем. Враг приблизился ближе и поддержал падавшего назад Эрика. «Ты должен смотреть до конца». Такова его просьба. Эрик тут же узнал голос. Это была Мэрис. Что она делает? Почему она не помогает Эгилю? Ах, черт, я должен помочь ему. Эрик чувствовал, как его тело наполняет дикий гнев. С каждым шагом, который делала Анжелика на сцене, приближаясь к Эгилю, Эрик впадал в отчаяние. Он воззвал ко всей своей силе. Вокруг тела юноши стали появляться пламенные вспышки. Черт, перестань брыкаться. Мэрис всадила еще один укол с парализующим ядом. Он не убьет Эрика, а только обездвижит и через определенный срок заставит потерять сознание. Эрик не мог ничего сказать, из его уст вырывалось невнятное мычание, перерастающее в дикое рычание. Мэрис сделала еще один укол. Эрик почувствовал, как его силы покидают его тело, но его кроваво-красный взгляд оставался прежним. Его глаза были полны гнева, и он начал извергать свою ауру, но в этот момент его усилия оказались потраченными впустую. Анжелика подняла свой меч и воткнула его в сердце Эгиля, а затем, выдернув его, с молниеносной скоростью развернулась и отсекла голову своего брата. Зрители громогласно поздравили Матиаса с казнью, их крики разносились по всей площади. Они с презрением смотрели на лежащую на земле голову. Кто-то даже намеревался плюнуть в нее. Эрик с пустым взглядом стоял перед головой своего друга. Их взгляды встретились. Эгиль был мертв, но Эрик все еще смотрел в его открытые глаза. Все тело Эрика дрожало. Из его глаз потекли слезы. Юноша медленно закрыл глаза и упал. Мэрис осторожно поддержала его и увела, пока ликующая толпа смотрела на сцену. «Надеюсь, ты знал, что делал. Мне будет не расхлебать проблему, если этот парень неожиданно выйдет из-под контроля. Я должна буду бежать». Войдя в захудалую гостиницу, девушка стала подниматься наверх. Ее взглядом провожала старушка, сидящая на ступеньках. «Кто этот человек?» «Он мой знакомый. Выпил слишком много, и мне пришлось тащить его сюда. Если для вас это неудобно, то я доплачу». «Нет, все нормально. Позже загляни ко мне. Я дам тебе снадобье для того, чтобы успокоить его. А то после такого папа у него точно будет болеть голова, а это может вылиться в гнев. Нехорошо получится, если он будет буянить». «Он не будет. Я его знаю. Главное, чтобы проспался. Смотри, я предложила, ты отказалась. Спасибо». Войдя в комнату на втором этаже, девушка надела на руки и ноги Эрика стальные кандалы и наложила печать на его тело. «Этого должно хватить, чтобы подавить твою силу на 2 часа. Этого времени мне хватит, чтобы убежать отсюда подальше». Глава 222. Жажда крови. В полдень следующего дня действие яда стало рассеиваться. Эрик, лежа на кровати, пытался понять, где он. В его сознании последнее, что он помнил, это казнь. Его взгляд был пустым, но постепенно температура в комнате начала меняться. Аура Эрика медленно захватывала все пространство в комнате, окутывая его темнотой и превращая в ночь. Спустя несколько дней тьма начала рассеиваться. Эрик все еще лежал на кровати. Его руки и ноги были закованы в кандалы. Он посмотрел на руки, и его взгляд запылал алым пламенем. Его руки окутало оранжевое свечение, и стальные кандалы начали плавиться. Эрик взмахнул руками и разорвал оковы. Взгляд юноши оставался холодным. Он посмотрел в окно и с обидой сказал: «Не чувствую метки. Она успела уйти очень далеко. Я не смогу отследить ее. Ладно, времени у меня много. Я не прощу никого. Они все умрут. Один за другим», — злобно прорычал Эрик. Он покинул гостиницу и направился к выходу из города. Если б он вернул способность управлять телом раньше, то гнев захлестнул бы его, но сейчас, когда его психическое состояние улучшилось, он был в состоянии держать себя в руках. Мира, которая раньше постоянно общалась с Эриком, сидела в уединении. Она не хотела привлекать внимание юноши, так как понимала, что его состояние остается нестабильным. Одна простая искра приведет к пламенной буре, что охватит весь город. Умрут многие. Эрик не очень хорошо относился к мастерам тьмы, хотя предпочитал оставаться нейтральным, но в данный момент его весы наклоняются в ту сторону, откуда нет возврата. Еще чуть-чуть, и он сочтет их врагами, а Мира этого не хотела. Она знала, что Эрик не такой злой, просто ситуация превращает его в такого человека. Эрик спокойно покинул город и лишь однажды обернулся. В его глазах вспыхнула чудовищная ненависть. Казалось, что смерть всего города не сможет унять ее. Аура Эрика вспыхнула черным огнем и исчезла, как и сам юноша, будто это был черный взрыв, после которого не осталось ничего, кроме прерывающихся следов на земле. Вскоре Эрик появился в отдаленной части леса. Там в небольшой землянке сидела девушка. Это была маленькая Лилия. Она несколько дней не видела Эрика и очень волновалась о нем. Вдруг она ощутила знакомое присутствие и выскочила из землянки. Девушка улыбалась и хотела подбежать к Эрику, но когда она вышла наружу, ее сердце бешено забилось. Она ощутила ужасающую опасность. Тело девушки будто окаменело. Воздух застрял в ее горле, и она даже вздохнуть не могла. Жажда крови, что окутала ее, была глубока, как океан, и холодна, как вечный ледник. Девушка видела черного монстра и его отвратительные когти, которые тянутся к ее шее. Еще чуть-чуть и она умрет в его руках. Внезапно черный монстр исчез, оставив дрожащую девушку одну. Маленькая Лилия пыталась что-то сказать, но не могла. Страх сковал ее. Она смотрела на Эрика и видела безразличный взгляд и холодные демонические глаза. Эрик пару раз моргнул, и его кроваво-красные глаза снова стали обычными. Он не приближался к девушке. Тяжело вздохнув, он сказал: «Отправляюсь в родной мир. Хочешь идти со мной? Иди, но помни, теперь ты будешь видеть этого монстра каждый день». Голос Эрика был холодным и злым. Лилия медленно приблизилась к Эрику и осторожно посмотрела в его глаза. Она была похожа на котенка, оказавшегося прямо перед огромным злобным волком. Эрик ничего не сказал, но девушка приблизилась еще. Затем она аккуратно обняла Эрика. «Пойду с вами, не оставляйте меня одну, ты будешь бояться и в итоге». «Нет, вы не такой, вы, откуда ты знаешь, что я не такой? Я убил сотни живых существ, если не тысячи. Ты считаешь меня хорошим, но это ложь. Я монстр, и скоро я сделаю то, из-за чего весь мир будет меня ненавидеть». Лилия пустила слезу, но не отпустила. «Мне все равно. Вы единственный, с кем я хочу быть». Лилия почувствовала, что если испугается и отступит, то юноша, который всегда заботился о ней, действительно превратится в монстра. Однажды Хаксли ей говорила, что Эрик очень сложный человек, и когда-нибудь он станет очень опасным, но именно в такой момент должен быть тот, кто примет его таким и не даст ему упасть еще глубже во тьму. Лилия хотела стать той веревкой, что всей своей душой обовьется вокруг тела Эрика и не даст ему упасть во тьму. Эрик покачал головой и, создав разрыв пространства, призвал белоснежную сову. Птица расправила крылья и позволила Эрику и эльфийке сесть на себя, после чего она взлетела в небеса и исчезла. Кристаллические рудники в 400 километрах от Волчьих врат также принадлежали империи Снежных гор и являлись богатым торгово-промышленным городом. Этот город носил имя Нерия в честь основателя. Он имел мощную защиту и серьезное финансовое содержание. Кристаллические рудники позволяли добывать драгоценные камни, которые шли вперемешку с кристаллической магической рудой. Внешне эта руда была похожа на драгоценные камни, но имела внутри себя энергетические жилки, которые впоследствии могли проводить энергию, из-за чего эту руду использовали в качестве материала для артефактов. К сожалению, она имела низкую прочность, из-за чего ее применение было сильно ограничено, но Империя Снежных гор нашла для чего приспособить эту руду. Ее использовали в качестве проводящей сердцевины в магических пушках. Эта руда могла создавать световой пучок, а дуло магической пушки концентрировало и сжимало его. Эти пушки имеют высокую стоимость, но и взрывная сила пушки достигает уровня, когда даже святым мастерам требовалось приложить все свои силы для блокирования высококонцентрированного удара. В этом городе было очень много ювелиров, причем не обычных, а тех, что связаны с магическим ремеслом. Сами по себе драгоценные камни также являются уникальной вещью. Их использовали в качестве трансформирующего элемента в артефактах. Например, рубин мог изменить любой вид энергии в огненную. Это было удобно, когда определенные артефакты требовали применения соответствующей стихии, а в распоряжении мастера боевых искусств этого типа энергии не было. То есть даже мастер водного элемента может заставить меч искриться молниями. Благодаря этому Нерия процветает. Охрана города уникальна. Благодаря высокому доходу сюда можно было легко пригласить сильных мастеров. Поэтому, несмотря на малочисленную армию, численный состав которой заметно уступал Волчьим вратам, общая сила городской стражи в разы превосходила Волчьи врата. По площади и устройству Нерия была такой же, как и Волчьи врата, хотя выглядела она богаче. В этот момент на городских стенах стояла стража. Один из дозорных увидел, как что-то мелькнуло вдалеке. Он прищурился и пытался разглядеть маленькую точку в небе. Вдруг его лицо исказилось, и он скомандовал: «Доложите капитану стражи, к нам приближается сильный монстр». Через мгновение рядом с дозорным появился крепкого телосложения солдат. Он носил броню городской стражи, сделанную под заказ. Капитан выглядел величественно, как гора, и сверкал огнем в лучах заходящего солнца. Его массивная броня гармонично соответствовала его посту и делала его выдающимся. Капитан достал специальную подзорную трубу и, направив в нее энергию, стал разглядывать гостей. Спустя мгновение он сказал: «Это кто-то из молодого поколения, скорее всего, дети богатых родителей. Отправьте кого-нибудь встретить их. Несмотря на то, что эти сосунки еще молоды, в будущем нам придется работать на кого-нибудь из них. Поэтому небольшое проявление уважения сделает им приятно и оставит о вас хорошее впечатление. Капитан увидел, что двое летят на большой птице и решил, что это зверь, выращенный в богатой семье. Причина такого была не в том, что зверь был сильным, а в том, что он выглядел как монстр не из этих мест. Такое себе могли позволить только богачи. Пара солдат спустилась вниз, и когда они вышли из центральных ворот, Эрик уже приземлился на дорогу, ведущую к городу. Он знал, что в городе запрещено летать, поэтому не стал провоцировать стражу на агрессию. Когда стражники вышли вперед за ворота, их тела внезапно замерли. Они ощущали страшную убийственную жажду крови. В мгновение их тела задрожали, как будто они оказались перед огромным хищником, и их парализовало от страха. Эрик не спеша шел в сторону стражников, каждый его шаг отдавал ударом в их сердцах. Один из стражников внезапно широко раскрыл глаза. Он видел красные демонические глаза за спиной юноши и чувствовал, как появляется что-то ужасное. Когда страх стражников начал рассеиваться, они сразу осознали, что человек, только что прибывший в город, уже прошел мимо центральных ворот. Стражники вернулись к воротам, где уже стоял капитан. Увидев взгляд капитана, стражники были шокированы. Когда капитан пришел в себя, то сразу сказал: «Этот человек определенно не так прост. Его аура настолько пропиталась кровью и злобой убитых им врагов, что даже я чувствую дикий страх перед этим юношей. Капитан, если он так опасен, то не стоит ли нам доложить о прибытии врага?» Капитан отрицательно покачал головой. «В этом нет смысла». Он предъявил перстень ученика Зала Теней. «Возможно, это кто-то из Легиона Теней. Наверное, он был на задании и сейчас возвращается на базу. Если мы создадим ему трудности, то потом горько пожалеем». Стражники сглотнули от шока. Они никогда не видели такой пугающей личности. Юноша, по их мнению, был каким-то загадочным мастером, поскольку им не видно было его лица из-за матово-черной маски, а сила соответствовала могучим воинам из городской стражи. Эрик шел прямо в центр города к порталу, ведущему в мир Каскады. Маленькая Лилия, по пути к центру города, с большим интересом разглядывала архитектуру и людей. Она редко появлялась в городах, тем более таких, как этот. Здесь было все очень красиво и красочно. Там же, где была Лилия, все было мрачным и несло злую ауру. Кроме, пожалуй, города болотных ведьм. Там Лилии было неуютно, но он был самым красивым из ранее посещенных ею городов. Встав перед порталом, Эрику нужно было пройти проверку. Юноша показал перстень, и один из стражников достал специальный считыватель информации. Подтвердив личность Эрика, стражники открыли портал. Эрик, как ученик Корпуса Теней, имел право на бесплатный проход в Башню Смерти и обратно. Все его перемещения оплачивал Зал Теней. Маленькую Лилию Эрик представил как слугу, тем более что ее поведение в такой роли точно не вызовет подозрений. Юноша не хотел вдаваться в подробности личности эльфийки и предпочел бы вообще не обсуждать ее. Прежде чем войти в портал, Эрик достал меховую куртку, меховые штаны, вязаный свитер, утепленные меховые сапоги и шапку с теплыми ушами. Эрик помог все это надеть на девушку. Лилия помнила, что Эрик говорил ей о том, что в мире Каскады идет третий месяц зимы, который считается самым холодным за весь зимний период, но она предполагала, что с ее пламенной энергией будет несложно защититься от холода. Вскоре двое прошли в световой экран и исчезли в пространственном разломе. Стражники вздохнули с облегчением. Когда Эрик просто стоял рядом, его аура нагоняла ужас на присутствующих.